все объявший покров. Никто еще не сумел найти торчащую ниточку, чтобы, потянув за нее, ответить на единственный вопрос — зачем? В светящейся благотворной тишине прошло около получаса. Ровно в семь, промолчавшая все утро Алиса, ахнув, соскользнула с подоконника вниз. Я хорошо запомнил этот момент, потому что считала про себя удары курантов на Спасской башне. Вид у Алисы был такой, будто она оказалась не внутри комнаты, а снаружи. Отчаяние, страх и безграничное удивление — вот что отразилось на ее осунувшемся за ночь лице. Она стояла возле окна, осознавая случившееся, и солнечный свет проходил сквозь нее волнами, повторяющими удары ее сердца. Волосы ее светились, слезы, которых еще секунду назад ничто не предвещало, безостановочно катились по щекам, и она повторяла и повторяла: «Я не готова потерять этого человека». Смысл сказанного был неожиданным не только для нас, но, судя по интонации, и для самой Алисы. По мере повторения слова становились отдельными назывными предложениями. Она последовательно делала ударным каждое и не могла понять, какое тут главное. «Я не готова потерять этого человека». Расстояние между словами стремительно увеличивалось. Это была модель бесконечно расширяющейся Вселенной, и эпицентром, взрывом, задавшим ускорение, была сама Алиса. Она озиралась в растерянности и плакала. «Так я стала свидетелем явления, застигнуть которое труднее, чем зеленый луч на море. Я увидела рождение любви. Я поняла все раньше Алисы, ошеломление которой расходилось кругами, захлестывая нас. Она вошла в любовь не постепенно, а сразу. Она вдруг погрузилась на большую глубину, не зная, сможет ли выплыть». Пока я смотрела на Алису, Рагнеда смотрел на меня. Ее роль в данной истории наполнилась истинным смыслом. Сама того не ведая, Рагнеда писала теперь не мой портрет, а портрет Алисиной любви. Он до сих пор висит у меня дома, напоминая больше обо мне самой, чем об Алисе. Она была красива, но совсем не современной, а медленной, вдумчивой красотой. Вероника Веронезе, кисти Данте Габриэля Россетти, и столь же меланхоличная. Карие, переполненные глаза, золотисто-рыжие, собранные на затылке свободным узлом волосы, легкая розовость щек и шеи и слезы, придававшие фарфоровую нежность ее лицу. Начиная с того размягченного глотком теплой водки майского утра, плач стал для Алисы естественным состоянием. Она убивалась, когда не была рядом с тем человеком. Время без него она воспринимала как бессознательный ужас, как длящуюся смерть, как отсутствие времени. Это не время заполняло всю черную дыру городского пространства, в котором Алиса не находила себе места. Полагаю, тот человек с трудом признал бы в существе с распухшими от слез глазами и губами, скрюченном на Рагнединой, заляпанной краской тахте, еще час назад безмятежно улыбавшуюся ему Алису. Догадывался ли он, в какое зазеркалье была она погружена без него? Конечно. Ведь как-то уже поздней осенью, когда Алиса ждала его после занятий, примостившись на широком подоконнике холодной консерваторской лестницы, да там и заснула, он подошел, коснулся ее щеки и проговорил тихо и безнадежно: «Совсем измучил я тебя, девочка». А двумя-тремя неделями раньше, в один из счастливых дней, когда Алиса дышала, потому что была, нет, не вместе, но рядом с ним, он в свойственном ему легком насмешливом тоне мазурочной болтовни заметил: С моей стороны было бы слишком самоуверенно полагать, что вы решитесь связать